вас есть домоправительница, милорд?» «Да». «Ну, это меняет дело», — изрек Сварог, откровенно забавляясь. «Совершенно меняет». «Пушки палить будут?» «Простите». «В честь моего прибытия?» «Нет, милорд». «Будет торжественное построение вашей дружины, и на этом, боюсь, церемония закончится». «Так». Сварог встал и вплотную подошел к дворецкому. «Любезный мой, а думать вам при вашей должности позволяется?» «Не возбраняется, милорд». «А высказывать свое мнение, если прикажете, милорд?» «Отлично». «Приказываю», — сказал Сварог. «Приказываю вам немедленно признаться. Что бы вы мне посоветовали?» «В данной ситуации, только без лишней дипломатии. Ну, увертюры можете опустить». Если в сознании его собеседника и происходила внутренняя борьба, на обрамленном седыми бакенбардами благообразно непроницаемом лице это никак не отражалось. Макрет сказал: «Сам я предпочитаю не обсуждать решения и мотивы особ, стоящих неизмеримо выше. Думаю, вам следует избрать такую же линию поведения и просто жить, не нарушая установлений и традиций, с которыми у вас будет время ознакомиться и усвоить их. Библиотека в замке имеется». «Вы — сущий светоч мудрости», — сказал Сварог. «Постараюсь почаще обращаться к вам за советами. А теперь я хочу посмотреть, как эта штука управляется. Установление традиции это не нарушает?» «Ровным счетом никаких, милорд». Они вошли в маленькую комнатку с двумя окнами. Из кресла, обращенного к простенку, вскочил человек в костюме цветов Сварога. «Милорд, ваш пилот Дагуар 18-й». «Вольно», — сказал Сварог и осмотрелся. Пульт управления поражал спартанской простотой. Из стены перед креслом торчали два рычага, больше всего напоминавшие растопыренные осьмипалые птичьи лапы. И каждый палец, судя по всему, обладал свободой перемещения нескольких степеней. Из стены выступали две прозрачные полусферы с размером футбольного мяча. Правая была заполнена мешаниной находившихся в непрестанном, на первый взгляд, хаотичном движении крошечных шариков белых, синих, желтых и черных. Вторая налита непроницаемой чернотой, в которой вспыхивали и гасли, перемещались и кружили золотые искорки. И ничего более. «Трудно научиться со всем этим обращаться?» — спросил Сварог. Пилот, не обладавший выправкой дворецкого, посмотрел удивленно. «Двухминутный сеанс соответствующей магии, милорд. Конечно, необходима и короткая практика». «Понятно», — сказал Сварог, чуточку ошарашенный упоминанием о магии. «Хм, благодарю за службу. Она что же, летит сама?» «Штурман включен, милорд». «Понятно», — сказал Сварог. И на сей раз ему действительно все было понятно. Дворецкий кашлянул. «Милорд, на горизонте Манор Гейр. Прошу проследовать на галерею». Глава третья. И охотник вернулся с холмов. Сварог стоял у перил узенькой галереи. Судя по мельканию облаков и земли, Юмана шла на приличной скорости, не уступая истребителю, и в первый миг Сварогу даже страшно стало выходить, ждал тугого потока воздуха, бьющего в лицо. Но странное дело —